Часть шестая. Тайны раскрываются. Первое. Томми Рэй водил машину со дня своего 16-летия. Колеса давали свободу от мамы, от пастора, от родного города и от всего, что те олицетворяли. Теперь он направлялся туда, откуда еще несколько лет назад жаждал вырваться. Всю обратную дорогу он не снимал ноги с педали газа. Ему хотелось пройтись по Гроуву и показать новые возможности своего тела. Хотелось вернуться к отцу, который столь многому его научил. До появления Яффа лучшими моментами в жизни Томми Рэя были поездки в Топангу. Все девчонки на пляже смотрели на него, парящего на гребне волны, и он наслаждался этим. Но было понятно, что такое не может продолжаться вечно. Каждое лето появлялись новые герои, он и сам стал одним из них, затмив нескольких чемпионов, что были всего на пару лет его старше, но уже потеряли былую гибкость. Парни, еще прошлым летом бывшие королями сезона, в новом сезоне оказывались вчерашним днем. Томми Рэй был не глуп и знал, что рано или поздно его ждет та же участь. Но теперь у него появилась новая цель, о какой чемпионы Топанги не могли даже мечтать. И все благодаря Яффу. Но даже отец со всеми своими дикими советами не смог подготовить юношу к тому, что случится в миссии Санта-Катрина. Томми Рэй превратился в миф, в спешащую домой смерть за рулем Шеви. Теперь он знал, под какую музыку люди будут плясать, пока не упадут, и что с ними произойдет после того, как они упадут и превратятся в падаль. Он видел это на примере собственной плоти. Ночные приключения только начинались. Проехав чуть меньше сотни миль от миссии, он оказался возле кладбища, на окраине небольшой деревеньки. Луна стояла высоко. Ее сияние заливало могилы, размывая краски лежавших на них цветов. Он остановил машину, чтобы рассмотреть все получше. В конце концов, теперь это его владение, его дом. Если ему требовались доказательства того, что случившееся в миссии не плод его больного воображения, он их получил, едва открыл калитку и вошел на кладбище. Не было ни малейшего ветерка, чтобы всколыхнуть траву, доходившую местами на заброшенных могилах, до колен. Но трава, тем не менее, покачивалась. Он сделал еще несколько шагов и увидел с дюжину поднимающихся человеческих фигур. Они были мертвы, и они светились, как тот птичий череп, что Томми Рэй подобрал возле машины, в знак принадлежности к его клану. Они знали, кто пришел их навестить. Они шли к нему, чтобы выказать почтение, и их глаза, а у самых древних глазницы, были устремлены на него. Никто из них даже не взглянул на неровную землю под ногами. Они слишком хорошо знали эту почву, эти разрушившиеся могилы и места, где гробы из-за движения земной коры вышли к поверхности. Несмотря на это, шли они медленно. А Томми Рэй не спешил. Он сел на надгробие, где, если верить надписи на камне, покоились семеро детей и их мать, и смотрел на приближение призраков. Чем ближе они подходили, тем отчетливее он их видел. Зрелище не из приятных. Распухшие или, наоборот, осунувшиеся лица, выкатившиеся из орбит глаза, отвисшие челюсти, свисающие со щек обрывки плоти. Глядя на их лица, Томми Рэй вспомнил фильм о летчиках, испытывавших перегрузку. Разница была в том, что эти не были добровольцами и страдали против желания. Его не пугали ни дыры в их телах, ни переломанные полусгнившие кости, ни истлевшая плоть. Все это он видел еще в шестилетнем возрасте, в комиксах и в пещерах страха. Мир всегда полон ужасов, надо только захотеть их увидеть. на вкладышах жвачки, в утренних субботних мультфильмах, на футболках и обложках альбомов. Он усмехнулся. Форпосты его империи повсюду. Нет места избежавшего прикосновения человека смерти. Самым проворным из его почитателей оказался мужчина, умерший, судя по всему, молодым и не своей смертью. Он был одет в джинсы, что были ему велики размера на два, и майку с изображением пальца, делающего непристойный жест. Еще у него была шляпа, которую он поспешно сдернул, подойдя ближе. Голова оказалась выбрита, а на ней виднелось несколько глубоких длинных порезов, похоже, смертельные раны. Кровь его давно истлела, а в кишках тихонько посвистывал ветер. Он застыл недалеко от Томирея. «Ты можешь говорить?» — спросил Человек-смерть. Мужчина открыл большой рот и попытался ответить, напрягая связки. Глядя на него, Томирей вспомнил фокусника, что в одном ночном телешоу проглотил, а потом отрыгнул живую золотую рыбку. Хотя Томирей видел его несколько лет назад, воспоминание об этом фокусе до сих пор будоражило воображение. Этот человек научился запускать механизмы своего организма в обратную сторону. Он смог извергнуть рыбку из глотки, не из желудка, конечно, ведь ни одна рыбка, какая бы крепкая у нее ни была чешуя, не выживет в желудочных кислотах. И надо признать, зрелище стоило подступившей тогда тошноты. Сейчас мертвец проделывал похожий номер, только вместо рыбки он пытался извергнуть слова. И они в конце концов пришли, сохшиеся, как его внутренности. «Да, я могу говорить». «Знаешь, кто я?» — спросил Томирей. Мужчина что-то простонал. «Да или нет?» «Нет». «Я человек-смерть. А ты...» Человек пошел вон. Как тебе это? Хороша парочка? — Ты здесь ради нас, — сказал мертвец. — Как это? — Мы не похоронены, не отпеты. — На мою помощь не рассчитывайте, — сказал Томирей. — Я никого не хороню. Я зашел посмотреть, потому что это одно из моих мест. Я собираюсь стать королем мертвых. — Правда? «Конечно». К ним подошла еще одна заблудшая душа, широкобедрая женщина. Она сказала, «Ты светишься?» «Да», — сказал Томирей, — «для меня это не новость. Ты тоже светишься». «Мы принадлежим друг другу», — сказала женщина. «Мы все», — подтвердил третий труп. «Спаси нас!» «Я уже сказал». Человеку пошел вон. «Я никого не хороню». «Мы пойдем за тобой», — сказала женщина. «Пойдете». По спине Томирея пробежала сладкая дрожь. При мысли о том, как он с этим эскортом ворвется в Гроув, можно заехать еще кое-куда и увеличить свиту. «Мне нравится идея. Только как?» «Веди нас. Мы пойдем». Последовал ответ. Томирей встал. «Почему бы и нет?» — сказал он. И пошел к машине. На ходу он подумал. «Это будет мой конец». Но эта мысль его мало беспокоила. Сев за руль, он оглянулся на кладбище. Откуда-то подул ветер, и он увидел, как разлетаются тела его спутников, словно они состояли из песка. Частицы праха попали ему в лицо. Он отмахнулся, не в силах отвести взгляд. Тела исчезали, но он слышал их голоса. Они стали, как ветер. Нет, они стали ветром. Как только они рассыпались окончательно, он отвернулся и нажал на газ. Машина рванулась с места и взметнула облако пыли, где крутился, как дервиш, вихрь праха. Он оказался прав. По пути встретились места, где компания мертвецов пополнилась. «Отныне я всегда буду прав», — думал он. «Смерть никогда не ошибается». Через час езды он добрался до другого кладбища. Вдоль ограды, словно собаки на поводке, взад-вперед бегали новые заблудшие души в ожидании повелителя. Очевидно, весть о прибытии человека смерти долетела раньше его самого. Призраки ждали, чтобы присоединиться к его спутникам. Не пришлось даже притормаживать. Песчаный вихрь встретил его, окутал машину и слился с духами позади. Томми Рэй просто ехал мимо. Ближе к рассвету отряд его слуг снова увеличился. Ночью на перекрестке произошла авария. Кровь, битое стекло, перевернутый автомобиль на обочине. Томми Рэй притормозил, чтобы взглянуть на происшествие. Он не надеялся увидеть привидений, но тут послышался знакомый вой ветра, и из темноты, шатаясь, выступили два исковерканных силуэта – мужской и женский. Они еще не свыклись со своим новым состоянием. Ветер, дувший сквозь их тела, грозил опрокинуть духов на землю, но они сразу поняли, что пришел хозяин, и покорно явились к нему. Томми Рэй посмотрел на них и улыбнулся. Свежие раны, осколки стекол торчали из мертвых глазниц, восхитили его. Он не сказал ни слова. Подойдя ближе, духи словно услышали сигнал от собратьев, позволили своим телам полностью рассыпаться и присоединились к ветру. Томми Рэй ехал дальше, и его легион множился. По мере того, как он продвигался на север, таких встреч становилось больше. Будто весть о его приближении пронеслась под землей могильным шепотом. От мертвеца к мертвецу, и на дороге его встречали новые фантомы. Но не все присоединились к эскорту, некоторые просто смотрели на этот парад. Многие пугались. Томми Рэй стал главным ужасом пещеры страха, а они превратились в испуганных посетителей аттракциона. У мертвых своя иерархия, и Человек-смерть стоял слишком высоко, чтобы эти призраки могли составить ему компанию. Слишком сильны его амбиции, слишком неуемен аппетит. Мертвецы предпочитали тихо гнить, чем пускаться в авантюру. Ранним утром он достиг безымянного городишка, где недавно лишился кошелька. Первые лучи солнца не развеяли песчаный вихрь, летящий следом за ним. Тем немногим, кто видел это облако, оно казалось просто пылью. Здесь у Томми Рэя были дела, и помимо собирания заблудших душ, хотя он был уверен, что люди в подобных местах живут недолго и частенько умирают не своей смертью, при этом большинство тел так никогда и не обретают покой в освященной земле. Но сейчас он собирался отомстить карманнику или хотя бы заведению, где его обокрали. Томми Рэй легко нашел нужный бар. Как он и ожидал, несмотря на столь ранний час, входная дверь была еще не заперта. И бар оказался отнюдь не пуст. Там лежали вчерашние пьяницы в разной степени опьянения. Один валялся на полу, в луже блевотины. Двое других растянулись на столах. За стойкой стоял человек, показавшийся Томми Рэю смутно знакомым. Кажется, именно он накануне пропускал Томми Рэя на шоу. Здоровенный детина, с лицом, по которому били столько раз, что синяки, казалось, не пройдут никогда. «Ищешь кого?» — нагло спросил он. Томми Рэй не обратил на него внимания и направился к двери, ведущей на сцену, где происходило вчерашнее представление. Дверь оказалась не заперта. Актеры, наверное, разошлись по своим постелям и конурам. Когда он повернулся к бару, здоровяк был уже в ярде от него. «Я тебя вроде бы о чем-то спросил». Томми Рэй немного удивился такой слепоте. Неужели человек не понимал, что разговаривает с существом высшего порядка? Или его восприятие настолько притупилось за годы пьянства и собачьих шоу, что он не узнал человека смерть? Тем хуже для него. «Пшел прочь», — сказал Томми Рэй. Вместо этого здоровяк схватил его за грудки. «Я тебя здесь уже видел». «Ну, ты что-то забыл?» Он притянул Томми Рэя к себе так, что их носы едва не соприкасались. Изо рта детина несло гнилью. «На твоем месте я бы меня не трогал», — предупредил Томми Рэй. Мужчина улыбнулся. Хочешь, чтобы тебе яйца оторвали? Или, может, поучаствуешь в шоу?» Его глаза широко раскрылись. «Ты за этим пришел? На кастинг?» «Я говорю, мне насрать, что ты говоришь. Сейчас я говорю, понял?» Он закрыл Томми Рэю рот огромной ладонью. «Так ты покажешь мне что-нибудь?» Глядя на него, Томми Рэй вдруг вспомнил все, что видел вчера. Стеклянные глаза женщины, стеклянные глаза пса. Он видел смерть вживую. Он открыл рот под ладонью здоровяка и коснулся языком грязной кожи. Мужчина ухмыльнулся. «Да?» — сказал он. Он убрал руку с лица Томми Рэя. «Значит, все-таки покажешь?» «Здесь?» — пробормотал Томми Рэй. «Что?» «Сюда. Сюда. Ты о чем это?» «Я не с тобой разговариваю. Сюда. Идите сюда». Его взгляд перебегал с лица мужчины на дверь. «Да ладно тебе, парень, ты один!» «Сюда!» — закричал Томми Рэй. «Заткнись, блин! Сюда!» Крик взбесил бармена, и он с такой силой ударил Томми Рэя по лицу, что сшиб его на пол. Томми Рэй не пытался встать. Он смотрел на дверь и еще раз повторил свой призыв. «Пожалуйста, войдите», — сказал он тише. То ли потому, что в этот раз он просил, а не требовал, то ли духи долго воссоздавали себя, прежде чем смогли прийти ему на помощь, но его легион повиновался. Они начали колотить в дверь. Бармен изумленно обернулся. Даже его затуманенному мозгу стало очевидно, что это не ветер рвется внутрь. Слишком ритмичными и мощными были удары. И эти завывания, ух, эти завывания, они никак не походили на завывание ветра. Он опять повернулся к Томми Рэю. «Что там за херня?» Томми Рэй просто лежал там, где упал, и улыбался своей знаменитой улыбкой. «Простите мое вторжение», которая уже никогда не станет прежней, после того, как он превратился в человека смерть. «Умри», — говорила теперь эта улыбка, — «умри, а я буду смотреть. Умри, медленно или быстро, мне плевать. Для человека смерти это не важно». Тут дверь распахнулась, по всему бару брызнули щепки и обломки замка, и внутрь ворвался вихрь. При солнечном свете призраков не было видно, но теперь они дали себя рассмотреть, сгущаясь на глазах у свидетелей. Один из спящих соскользнул со стола и проснулся в тот момент, когда рядом с ним три призрака сформировали свои тела. Он отпрыгнул к стене. Там они его и настигли. Томми Рэй слышал крик, но не видел, какой смертью человек умер. Он смотрел, как призраки подступали к бармену. Их лица казались голодными, словно путешествие вернуло мертвым часть естественных потребностей. Теперь их было трудно различить. Вероятно, частицы праха перемешались в дороге, и призраки стали походить друг на друга. Потеряв индивидуальные черты, они стали еще страшней, чем при появлении у кладбищенских стен. Томми Рэй вздрогнул. В нем проснулись остатки того, кем он был прежде. Но человек-смерть блаженствовал. Это солдаты его армии. Огромные глаза, огромные рты, тлен и жажда. Бармен громко молился, но полагался он не только на небеса. Одной рукой он схватил Томми Рэя, закрылся им и стал пятиться в дверь, ведущую на секс-сцену. Томми Рэя слышал его бормотание. «Санто Диас! Санто Диас!» Но ни молитвы, ни заложник не могли сдержать приближение вихря, распахнувшего дверь и ворвавшегося за ним. Томми Рэй увидел, как мертвые рты распахнулись шире, а потом все потерялось в мелькании лиц. Он не заметил, что произошло дальше. Прежде чем он успел закрыть глаза, туда попал песок. Но он почувствовал, как хватка бармена ослабла, и в следующий миг брызнуло что-то теплое. Вой ветра становился все громче и острее. Томми Рэй пытался заткнуть уши, но тщетно. Звук вгрызался в череп сотней буровов. Он открыл глаза и увидел, что его тело окрасилось красным, грудь, руки, ноги. Виновник этого валялся там, где прошлым вечером выступали женщина и пес. Голова бармена шеей вверх лежала в одном углу, сцепленные в замок руки в другом, остальное в центре. Шейная артерия еще пульсировала. Томми Рэй пытался сдержать рвоту, он же Человек-смерть, но это было слишком. А чего он, собственно, ожидал, когда призвал призраков? Это не цирк. У мертвецов нет ни разума, ни воспитания. Дрожа и преодолевая тошноту, он встал на ноги и выбрался в бар. Здесь его войско потрудилось не менее успешно. Все три посетителя были растерзаны. Бросив на них беглый взгляд, Томми Рэй направился к выходу. События в баре даже в столь ранний час привлекли толпу любопытных, но вой ветра, в котором опять растворилась его армия, удерживал всех, кроме самых отчаянных и самых юных, на приличном расстоянии. Людей пугало ощущение, будто в этом ветре что-то таится. Они увидели, как светловолосый окровавленный юноша выходит из бара, но и не подумали его задержать. Их страх заставил Томми Рэя вспомнить о собственной походке. Он перестал сутулиться и выпрямился. «Когда они будут вспоминать человека смерть», — подумал он, — «пусть вспоминают нечто ужасающее». Постепенно ему стало казаться, что его легион рассеялся позади. Наверное, они решили, что убивать — это более интересное занятие, чем следовать за своим лидером, и вернулись, чтобы растерзать оставшееся население города. Он не жалел о дезертирстве призраков, даже отчасти был доволен. Долгожданное откровение, дарованное ему прошлой ночью, немного поблекли. Он вспотел и пропах кровью другого человека. Под его глазом расплывался синяк от удара бармена. Он наивно полагал, что Нунций сделал его бессмертным. Что толку быть человеком смертью, если все равно умрешь? Учась на собственных ошибках, он слишком приблизился к смерти, о которой так любил рассуждать, и он оказался наивным, когда решил, что может управлять легионом мертвецов. Призраки уже не были напуганными и дрожащими потерянными душами, как ночью. Их изменило общение друг с другом. Теперь они были смертоносны и наверняка рано или поздно вышли бы из-под контроля. Без них все-таки лучше. Недалеко от границы Томми Рэй остановился, чтобы вытереть с лица кровь и вывернуть рубашку наизнанку. А уже на самой границе он увидел в зеркале заднего вида знакомое облако пыли и понял, что рано радовался избавлению от своих солдат. Какое бы убийство их ни задержало, они явно уже справились. Томми Рэй прибавил скорость в надежде оторваться. Но мертвецы чувствовали его запах и не отставали, как свора преданных свирепых собак. Вскоре они заклубились у багажника его машины. После границы духи облепили машину с обеих сторон, и отнюдь не ради того, чтобы выказать свое расположение. Они пытались открыть окна и пассажирскую дверь. Наконец им это удалось. Томми Рэй потянулся, чтобы захлопнуть дверь обратно, и тут на заднее сиденье шлепнулась голова бармена, еще более изуродованная, после того, как призраки протащили ее за собой по земле. Дверь захлопнулась, и облако вернулось на свою позицию позади автомобиля. Томми Рэю хотелось остановиться и выкинуть трофей на дорогу, но он понимал, что такой поступок покажется слабостью. Духи принесли ему мертвую голову не ради шутки. Это было предостережение, даже угроза. «Не пытайся нас обмануть или предать», — возвещала грязная окровавленная голова, «иначе мы быстро породнимся». Он усвоил это немое предупреждение. Он оставался формальным лидером, но акценты сместились. Каждые несколько миль облако заставляло его менять направление, чтобы вобрать в свои ряды все новых и новых членов, порой в самых неожиданных местах, в каких-то трущобах, один раз в мотеле, раз за оградой заправки, где стояли мужчина, женщина и ребенок, словно ожидавшие попутного транспорта. Чем больше их становилось, тем сильнее бушевал ветер. Он начал сбрасывать машины в кювет и вырывать дорожные знаки. Об этом даже упомянули в новостях. Томми Рэй услышал по радио, что с океана на север к Лос-Анджелесу движется неестественный вихрь. Ему стало интересно, слышит ли о вихре кто-нибудь в Палома Гроуве. Может, Яв или Джо Бетт. Он надеялся, что они услышат и поймут, что именно к ним приближается. С тех пор, как его отец вышел из-под земли, в городе случилось много странного, но пока не было ничего похожего на живой тлен, танцующий позади его машины. Второе. В субботу утром Уильяма выгнал из дома голод. Он выходил неохотно, как человек, который во время секса вдруг понял, что его мочевой пузырь переполнен. Но голод и желание пописать долго игнорировать невозможно. Уильям довольно быстро опустошил скудные запасы своего холодильника. Он никогда не закупал продукты впрок. Ему нравилось ежедневно тратить четверть часа на прогулку по супермаркету и приобретать то, что вдруг возбуждало его аппетит. Но он уже два дня не покидал дома. И поскольку он не хотел умереть от голода, среди роскошных, вкусных, но несъедобных созданий, прятавшихся за плотно задернутыми шторами его жилища, пришлось идти в магазин. Но проще сказать, чем сделать. Он был слишком поглощен своими гостями, и даже элементарная задача – привести себя в порядок для выхода на улицу – оказалась нелегким делом. До недавнего времени его жизнь была размеренной. В воскресенье он всегда вешал в шкаф выстиранные и отглаженные рубашки на неделю и отбирал 5 из 111 галстуков в тон рубашкам. Его кухню можно было снимать в рекламных роликах. Все поверхности сияли первозданной чистотой, от раковины пахло лимоном, от посудомоечной машины – цветочным кондиционером, а из туалета – хвоей. Но теперь дом Уильяма превратился в Вавилон. Лучший его костюм порвала известная бисексуалка Марселла Сент-Джон, трахая свою подружку. Галстуки потребовались для соревнования, на чей возбужденный член можно повесить больше. Победу одержал Мозес Джаспер по прозвищу Шланг. 17 галстуков. Уильям решил не забирать у них свои вещи. Порывшись в шкафу, он нашел футболку с длинным рукавом и джинсы, которые не надевал уже несколько лет, и отправился к моллу. Примерно в это же время Джо Бетт проснулась с худшим в своей жизни похмельем. Худшим, поскольку первым. Она смутно помнила события прошлого вечера. Помнила, как пошла к Луис и увидела гостей, как пришел Хови. Но чем все кончилось, забыла. Она встала. Голова кружилась, ее тошнило. Джо Бетт направилась в ванную. Мама, услышав ее шаги, поднялась наверх. Когда Джо Бетт вышла из ванной, Джойс ждала ее. «Ты в порядке?» «Нет», — призналась Джо Бетт, — «чувствую себя отвратительно». «Ты вчера напилась?» «Да». Отпираться было глупо. «Где ты была?» «У Луис». «У Луис никогда не водилось спиртного», — сказала мама. «Вчера было. И много всего прочего». «Не ври мне, Джо Бетт. Я не вру. У Луис в доме никогда не было этой отравы». «Спроси ее сама», — ответила Джо Бетт, не обращая внимания на осуждающий взгляд матери. «Думаю, нам нужно вместе сходить в магазин и спросить ее». «Я не выхожу из дома», — твердо сказала мать. «Ты выходила во двор позавчера, значит, сможешь дойти и до машины?» Никогда в жизни она так не разговаривала с мамой. В ее голосе звучала злость, отчасти из-за того, что мама не поверила ей, отчасти из-за того, что она не могла вспомнить подробности вчерашнего вечера. Она пыталась вспомнить и не могла. Что произошло у них с Хови? Они поссорились? Ей казалось, что да. На улице они разошлись в разные стороны. Но почему? Об этом тоже надо спросить у Луис. «Я серьезно, мама. Сейчас мы вместе поедем в магазин». «Нет, я не могу», — сказала мама. «Правда не могу. Я плохо себя чувствую». «Неправда». «Правда? Мой желудок...» «Нет, мама, хватит. Нельзя притворяться больной до конца жизни только потому, что ты боишься. Я тоже боюсь». «Хорошо, что боишься». «Нет». «Именно такого и хочет Яв. Он питается страхами. Я знаю, что говорю. Я видела, как он действует. И это ужасно. Мы можем молиться. Молитвы, они нам не помогут. Как не помогли пастору. Не помогут, слышишь?» — почти выкрикнула Джобет. Голова сразу закружилась сильнее, но она должна была это сказать, пока к ней не вернулась трезвость рассудка, а вместе с ней и боязнь обидеть. «Ты всегда говоришь, что вне дома опасно», — продолжала Джобет. Она не хотела обижать маму, но не могла сдержать нахлынувших чувств. «Что ж это так? Может быть, там даже опаснее, чем ты думаешь. Но внутри, мама...» Она прижала руку к груди. У нее было тяжело на сердце из-за Томми Рэя, из-за Хови и из-за страха потерять их обоих. Внутри опасности больше. Когда какие-то вещи, сны, приходят и уходят раньше, чем успеваешь понять. «Ты несешь чушь, Джобет. Луис тебе расскажет. Я отвезу тебя к ней, и ты тогда мне поверишь». Хови сидел у окна, подставляя солнцу влажную кожу. Запах собственного пота был знакомым, как отражение в зеркале и даже более, ведь лицо менялось, а запах пота оставался прежним. Сейчас ему была необходима стабильность, а кроме этого в мире не было ничего стабильного. Он никак не мог разобраться в своих чувствах, сбившихся в клубок в его животе. То, что казалось простым еще вчера, когда он целовал Джобет на заднем дворе ее дома, теперь стало очень сложным. Флетчер, наверное, умер, но он оставил в Гроуве свое наследство – придуманных созданий, которые видели в Хове замену утраченному создателю. Но он не мог заменить отца, даже если бы они не разделяли отношения Флетчера к Джобет. Вчерашняя стычка показала, что разделяли. Он не мог оправдать их ожиданий. Он приехал сюда в отчаянии и превратился, хоть и ненадолго, в возлюбленного. А теперь они хотят сделать из него генерала, ждут боевых построений и планов сражений. Он не может им дать ни того, ни другого. Армии Флетчера придется выбирать командующего из собственных рядов или рассеяться. Он столько раз повторил эти аргументы, что почти поверил себе. По крайней мере, убедил себя, что он не трус, если хочет верить в них. Снова и снова он возвращался мыслями к выбору, который Флетчер предложил ему тогда, в лесу, Джобет или его предназначение. Хови отказался от выбора, что прямо или косвенно привело к публичной смерти Флетчера, последней отчаянной попытке дать миру надежду на будущее. И вот теперь сын поворачивался спиной к тому, ради чего пожертвовал собой отец. И если, всегда это если он встанет на сторону армии Флетчера, то ему придется участвовать в войне, чего они с Джобет так старались избежать. И тогда она станет его врагом по рождению, чего он хотел больше всего, больше, чем в 11 лет, иметь волосы на лобке, а в 14 мотоцикл, который он украл, больше, чем хоть на пару минут воскресить мать и сказать ей, как он жалеет, что порой заставлял ее плакать, даже больше, чем он хотел Джобет. Так это определенность. Чтобы ему сказали, какой путь верный, как правильно поступить, а если все пойдет не так, это не его вина. Но рядом не было никого, кто мог бы дать ему совет. Он должен решать сам. Хови сидел на солнце, пот высыхал на его коже, а он думал. У Молла было не так людно, как обычно по субботам, но Уильям все же встретил с полдюжины знакомых. Среди них была его помощница Валерий. «Ты в порядке?» – спросила она. «Я звонила, но ты не брал трубку». «Да, я болел», – ответил он. «Я вчера даже не открывала офис. Все из-за этого безобразия ночью. Знаешь, Роджер был здесь, когда начался трезвон». «Роджер?» Она удивленно посмотрела на него. «Да, Роджер». «А, ну да», – пробормотал Уильям. Он не имел понятия, муж это Валерий, брат или собака, и его это мало интересовало. И он тоже заболел. «Думаю, тебе стоит отдохнуть несколько дней». «Это было бы здорово. Ты заметил, сколько народу уезжает из города? Все бегут?» Он промямлил несколько вежливых фраз о том, как ей стоит провести отпуск, и отошел. Музыка, звучавшая в магазине, напомнила ему о том, что он оставил дома. Она звучала как саундтрек из некоторых старых фильмов его коллекции и воскресила в памяти сцены, что ею сопровождались. Это подстегнуло его. Он сметал с полок все, что попадалось под руку, быстро наполняя корзину. Чем накормить гостей, он не думал. Они были сыты друг другом. Он оказался не единственным, кто не обращал внимания на стиральные порошки и моющие средства, а набирал лишь закуски и консервы. Другие делали то же, что и он, без разбора наполняли свои корзины и тележки. Они, когда-то он знал каждого по именам, а теперь едва мог вспомнить, смотрели вокруг знакомым Уильяму отсутствующим взглядом. Они делали вид, что с субботы ничего не изменилось. У них у всех или почти у всех имелись секреты, а те, кто не уезжал из города, как Валерий, или не притворялся, казались Уиту еще более загадочными. Подойдя к кассе и бросив в корзину две пригоршни шоколадок Херши, он увидел лицо, которого не видел здесь много лет. Джойс Макгуайр. Она пришла со своей дочерью Джобет, и они держались за руки. Если он когда-то и видел их вместе, то задолго до того, как Джобет стала взрослой. Сходство матери и дочери заставило Уильяма на миг остолбенеть. Он вспомнил день у озера и раздетую Джойс. Интересно, как Джобет выглядит без одежды. Те же маленькие темные соски, стройные загорелые ноги. Внезапно он понял, что не он один смотрит на Макгуайров. На них глядели почти все в магазине. Он не сомневался, что в головах у людей пронеслась одна мысль. Перед ними воплоти один из ключей к тому, что происходит в Гроуве. 18 лет назад Джойс Макгуайр родила дочь при довольно скандальных обстоятельствах. И вот теперь, когда самые нелепые слухи о Лиге девственниц подтвердились, она вышла из своего укрытия. В Гроуве или под ним действительно обитали некие существа, имеющие власть над низшими созданиями. Их сила породила детей Джойс Макгуайр. Возможно, с помощью этой силы Уильям смог воплотить свои мечты. Они ведь тоже воплотились из его сознания. Он опять посмотрел на Джойс и понял о себе то, чего не понимал раньше. Он и эта женщина, очевидец и жертва, связаны неразрывной связью. Это понимание продлилось одно мгновение. Мысль ускользала, но она заставила Уильяма оставить корзину возле кассы и подойти к Джойс. Когда-то заметила, что он направляется к ней, по ее лицу пробежала тень страха. Он улыбнулся. Джойс хотела выйти, но дочь удержала ее за руку. «Все нормально, мама», – раздался голос Джобет. «Да», – сказал он, протягивая руку Джойс. «Да, все в порядке. Я так рад вас видеть». Его искренность и простота, казалось, смягчили ее. Она перестала хмуриться и даже улыбнулась. «Уильям Уит», – представился он, пожимая ее руку. «Вы меня, наверное, не помните, но я вас помню». «Я рад». «Видишь, мама», – сказала Джобет, – «все не так уж страшно». «Я давно вас не видел в городе», – продолжал Уильям. «Я была больна». «А теперь?» Она помолчала, потом выговорила. «Теперь мне лучше». «Рад слышать». Из-за стеллажа послышалось всхлипывание. Но это заметила только Джобет. Странное напряжение в разговоре мамы с мистером Уиттом. Она видела его почти каждое утро с тех пор, как устроилась на работу. Впервые он был столь небрежно одет. Обострило ее восприятие, а остальные покупатели очень старались ничего не замечать. Джобет отпустила руку матери и пошла на звук, пока не обнаружила его источник. У прилавка с хлопьями стояла Рут Гилфорд, секретарша доктора, лечившего Джойс. В одной руке она держала одну коробку с хлопьями, а в другой – другую, а по ее щекам текли слезы. Тележка Рут была завалена этими коробками, словно она хотела купить по одной каждого вида. «Миссис Гилфорд?» Та не перестала плакать и заговорила сквозь слезы. Получалось не очень связно. «Не знаю, чего он хочет», – всхлипывала она. «После стольких лет. Не знаю, что ему нужно». «Вам помочь? Может, отвезти вас домой?» При слове «домой» Рут повернулась к Джобет, пытаясь разглядеть ее сквозь слезы. «Не знаю, чего он хочет», — повторила она. «Кто? Все эти годы. А он что-то прячет от меня. Ваш муж?» «Я ничего не говорила, но я знала, всегда знала, он любит другую и теперь привел ее в дом». Слезы хлынули с новой силой. Джобет осторожно взяла у нее из рук пачки и поставила их на полку. Утратив свой талисман, Рут вцепилась в руку Джобет. «Помогите мне!» «Конечно. Я не хочу домой. Он кого-то привел». «Хорошо. Не ходите». Она повела плачущую женщину к выходу. По пути та немного успокоилась. «Ведь вас зовут Джобет?» «Да». «Проводите меня до машины. Я сама не дойду». «Доведу, доведу. Все будет хорошо», — успокоила ее Джобет. Она встала слева, чтобы закрыть Рут Гилфорд от любопытных взглядов покупателей. Ее вид мог напомнить им о собственных секретах, которые они так тщательно старались скрыть. Мама и Уильям Уит уже стояли у выхода. Джобет решила не представлять никого друг другу, тем более Рут была не в силах разговаривать, а только попросить маму подождать у книжного магазина, который до сих пор не открылся. Луис впервые опоздала на работу, но мама заговорила первой. «Не беспокойся, Джобет, мистер Уит отвезет меня домой». Джобет взглянула на Уитта, тот был словно зачарован. «Ты уверена?» Она вдруг подумала, что мистер Уит очень похож на тех мужчин, насчет которых ее всегда предупреждала мама. У таких замкнутых и молчаливых людей полно порочных тайн. Но маму это ничуть не беспокоило, она лишь помахала рукой. «Мир спятил», — мрачно думала Джобет, ведя Рут Гилфорд к машине. «Люди меняются в одно мгновение, словно долгие годы они притворялись. Мама больной, мистер Уит аккуратным, Рут Гилфорд крепким орешком. Интересно, они действительно изменились или были такими всегда?» У машины Рут опять залилась слезами. Она хотела обратно в супермаркет. Она не могла вернуться домой без хлопьев. Джобет пообещала, что отвезет ее сама. Рут с благодарностью согласилась. По дороге они встретили кавалькаду из четырех черных лимузинов, словно прибывших из другого измерения. Машины, урча, взбирались на холм. «Еще гости», — подумала Джобет. «Мало их тут, что ли?» Третье. «Начинается», — сказал Яв. Он стоял у самого большого окна особняка и смотрел на дорогу. До полудня оставалось совсем немного, и появление лимузинов на подъездах Кони-Ай возвестило о прибытии первых гостей. «Я хотел бы, чтобы Томми Рэй был рядом и видел этот съезд, но он еще не вернулся из миссии. Неважно, Ламар оказался более чем удачной заменой. Был неприятный момент, когда Яв сбросил маску Бадди Венса и показался комику в своем истинном виде, но тот быстро пришел в себя. В каком-то смысле он был даже лучше Томми Рэя, восприимчивее и циничнее. К тому же он знал всех приглашенных на вечер памяти Бадди Венса лучше, чем вдова. Рошель со вчерашнего вечера все глубже погружалась в наркотическое забытье, чем Ламар и воспользовался, чтобы овладеть ею к превеликому удовольствию Яффа. Однажды Яфф и сам хотел это сделать. Нет, не хотел, а мог это сделать. Рошель, без сомнений, была прекрасна, а ее порог, постоянный еле сдерживаемый гнев, только украшал ее. Но желания плоти принадлежали другой жизни. Сейчас перед Яффом стояла более насущная проблема. Надо добыть силу из гостей, собиравшихся внизу. Ламар пробежался глазами по списку, выдавая комментарии по поводу каждого приглашенного. Продажные юристы, актеры, наркоманы, бывшие шлюхи, сутенеры, развратники, наемные убийцы, белые люди с черной душой, прилипалы, кокаинисты, вознесшиеся высоко и павшие еще ниже, анонисты, эгоисты и гедонисты. Ну где еще взять силу, что защитит его, когда ему откроется искусство? Столь испорченных, заблудших и самодовольных душ не найдешь у добропорядочных буржуа. Он получит от них таких тирад, каких не видал мир. Тогда он будет готов. Флетчер умер, а его армия, если ее можно так называть, не высовывает нос из укрытия. Между Яффом и субстанцией больше никто не стоял. Наблюдая у окна, как подъезжающие гости обмениваются слащавыми улыбками и липкими поцелуями, он вспомнил комнату мертвых писем в Омахе, штат Небраска, где когда-то началось его знакомство с тайной. Вспомнил Гомера, что открыл ему вход в сокровищницу и погиб от ножа с тупым лезвием. Яв до сих пор носил этот нож в кармане куртки. Тогда смерть для него еще что-то значила и приводила в ужас. Так было, пока он не оказался в петле и не понял, насколько нелепы эти страхи, если даже шарлатан вроде Кисуна умеет остановить время. Наверное, до сих пор прячется в своем убежище от духовных кредиторов или от банды убийц и планирует, как обрести былую силу, а может, у него и выбора уже нет. Последняя мысль явилась для него откровением. Он нашел ответ на вопрос, о котором на первый взгляд даже не задумывался. Кисун удерживал время, чтобы связать руки собственной смерти. — Ладно, — пробормотал он. — Что? — спросил Ламар. — Да так, задумался. Яв отвернулся от окна. Вдова уже внизу. — Пытаюсь ее поднять. — А кто встречает гостей? — Никто. — Так займись этим. «Я думал, я нужен тебе здесь. Позже. Когда все соберутся, будешь приводить их ко мне по одному». «Как скажешь». «Еще вопрос. Всего один?» «Почему ты меня не боишься?» Ламар сузил и без того узкие глаза, потом сказал: «Я пока еще сохранил чувство юмора». И, не дожидаясь реакции Яффа, отправился вниз исполнять обязанности хозяина вечеринки. Яф опять повернулся к окну. К воротам подъехал еще лимузин, на этот раз белый. Шофер показал привратнику приглашение. «Один за другим», — пробормотал Яф. «Один несчастный за другим». Грилла принесли приглашение на прием в середине утра лично в руки. Курьером оказалась Эллен Гуэн. Она вела себя очень приветливо и не выдала ни намека на их вчерашнюю встречу. Грилла пригласил ее в номер, но Эллен отказалась. «Много работы в особняке, Рошель совсем отключилась. Не думаю, что она тебя узнает, но приглашение тебе понадобится. Имя впиши, какое хочешь. Там куча охраны, так что не потеряй. На такой вечеринке без приглашения охранника не уболтаешь». «А ты там будешь?» «Нет, что ты. Ты же сама сказала, что идешь в Кони-Ай. Только для подготовки. Когда прием начнется, я уйду. Не хочу быть среди этих людей. Они паразиты. Никто из них на самом деле не любил Бадди. Это шоу». Ладно, я тебе расскажу, что там было. Хорошо. Она повернулась, чтобы уйти. Может, поговорим еще? О чем? У меня мало времени. О нас. О том, что случилось вчера. Что случилось, то случилось. О чем тут говорить? Может, попробуем повторить? Не думаю, сказала она. Ты не дала мне шанса. О, нет, перебила она, словно не давая ему сказать глупость. Мне было хорошо с тобой, но все изменилось. Со вчерашнего дня? Да. Я не могу сказать, что именно. Фраза повисла в воздухе. Потом Эллен начала снова. «Мы же взрослые. Мы знаем, как это бывает». Он уже хотел сказать «нет, он не знает, как и что бывает», но решил сохранить остатки собственного достоинства. «Будь там поосторожнее», — сказала она, и снова повернулась, чтобы идти. Он не удержался и съязвил. «Спасибо и на этом». Она одарила его своей легкой загадочной улыбкой и ушла. 4. Возвращение Томми Рэя в Гроув затянулось, но для Теслы с Раулем дорога оказалась еще более долгой, правда, по причинам не столь метафизическим. Во-первых, машина у Теслы была так себе, к тому же ей изрядно досталось в последнее время. Во-вторых, хотя прикосновение Нунце и вытащило ее из объятий смерти, оно имело побочные последствия. Тесла обнаружила их после пересечения границ. Хотя она вела реальную машину по реальной дороге, ощущение этой реальности было зыбким. Она проваливалась в другие измерения и на иные уровни сознания. Она раньше ездила и под кайфом, и пьяная, но нынешнее состояние было другим. Ее мозг будто извлекал кусочки воспоминаний об ее экспериментах с галлюциногенами и транквилизаторами и заставлял прочувствовать все заново. В какой-то момент она поняла, что скулит, как дикое животное. Она слышала свой голос как бы со стороны. Потом ей показалось, что шоссе исчезло, и она парит в воздухе. Дальше пришли мысли грязнее нью-йоркского метро. Нужно было просто резко повернуть руль, чтобы покончить с этим фарсом. Останавливали две вещи. Первое – запах страха, исходивший от сидевшего рядом Рауля, который вцепился в панель так, что побелели костяшки пальцев. Второе – воспоминание о петле Кисуна. Оно было менее реальным, чем дорога и запах Рауля, но столь же настойчивое. Сам Кисун и Троица, как он назвал это место, увлекали Теслу к себе. Она почти физически ощущала, что ее затягивает. Тесла сопротивлялась, хотя и не очень охотно. Несмотря на то, что она радовалась возвращению в свой мир, увиденное и услышанное в Троице разбудило в ней почти болезненное любопытство. Чем больше она сопротивлялась, тем быстрее уходили силы. Когда путешественники добрались до окраин Лос-Анджелеса, сны наяву ежеминутно заслоняли реальность. «Нам нужно остановиться», — сказала Тесла и отметила, что язык у нее заплетается. «Не то я убью нас обоих». «Хочешь спать?» «Не знаю», — ответила она, опасаясь, что сон не решит проблемы, а принесет новое. «Хотя бы просто отдохнуть, выпить кофе и привести мысли в порядок». «Здесь? Что здесь? Остановимся здесь?» «Нет», — сказала она, — «поедем ко мне. Это в получасе езды отсюда». «Поехали». «Ты уже едешь, детка», — сказала ее сознание, — «и никогда не остановишься. Ты же воскресла. Чего ты ждала? Что жизнь останется прежней? Забудь. Ничто и никогда больше не будет прежним». Но западный Голливуд не изменился. Все тот же город мечты с его барами и стильными магазинчиками, где Тесла покупала украшения. Она свернула с Санта-Моники налево на Норт-Хантли-Драйв, где жила уже 5 лет с тех пор, как переехала в Лос-Анджелес. Близился полдень, город пожирал смог. Тесла поставила машину в подземный гараж и они с Раулем отправились в квартиру номер 5. Окна ее соседа, злобного угрюмого человечка, с которым за 5 лет она обменялась 3 фразами, 2 из них оскорбления, были открыты, и он без сомнения заметил гостя Теслы. Минут через 20 он оповестит весь дом, что мисс «Одинокое сердце», как он ее прозвал, вернулась в грязи и в сопровождении Квазимодо. Пусть его. Были более насущные проблемы, например, как попасть ключом в замочную скважину. Рауль пришел на помощь, взял ключ из ее дрожащих пальцев и открыл дверь. Как обычно, квартира походила на зону стихийного бедствия. Тесла оставила дверь открытой и распахнула окна, чтобы проветрить, потом прослушала автоответчик. Дважды звонил ее агент с известием, что сценарий не принят. Звонила Саралин, спрашивала, не знает ли Тесла, где Грилла. Потом звонила мать, чье сообщение было скорее перечислением преступлений, совершенных против нее миром вообще, и отцом в частности. Последним был звонок от Микки де Фалько. Он зарабатывал тем, что озвучивал стоны в порнофильмах, и ему требовалась партнерша. На заднем плане лаяла собака. «И как только вернешься», — закончил он, — «забери этого долбанного пса, пока он не выжил меня из дома». Тут она заметила, что Рауль изумленно смотрит на нее. «Мои знакомые», — сказала она, когда голос Микки затих. «Болтуны, да? Слушай, я полежу, ладно? Здесь все как обычно. Холодильник, телевизор, туалет. Разбуди меня через час, хорошо?» «Через час. Хорошо бы чаю, но некогда. Я нормально говорю?» — спросила она, заметив, что его изумление не проходит. «Да», — ответил он неуверенно. «Слова сбиваются?» «Да». «Оно и понятно. Ну ладно. Квартира в твоем распоряжении. На звонки не отвечай. Увидимся. Через час». Она ушла в ванную, полностью разделась и оценивающе взглянула на душ. Потом плеснула себе на лицо и грудь холодной воды и ушла в спальню. Там было жарко, но открывать окно она не стала. Ее ближайший сосед Рон обычно просыпался как раз в это время и слушал оперу. Пришлось выбирать между «Жарой» и «Лючией де Ламермур». Тесла предпочла потеть. Предоставленный самому себе Рауль нашел в холодильнике какую-то еду и сел у окна. Он весь дрожал. Он не испытывал такого страха со дня, когда Флетчера охватило безумие. Теперь, как и тогда, мир резко и без предупреждения изменился, а он не знал, что ему делать. В глубине души он уже перестал надеяться на возвращение Флетчера. Миссия, где он нес свою вахту, превратилась в посмертный памятник. Он надеялся умереть там в одиночестве, постепенно утратив разумные навыки. Ведь он не умел писать ничего, кроме своего имени. Большинство предметов в квартире этой женщины оставались для него полнейшей загадкой. Он ощущал себя потерянным. Крик в соседней комнате отвлек его от жалости к себе. «Тесла?» Вразумительного ответа не последовало, только приглушенные крики. Он встал и пошел на звук. Дверь спальни была закрыта. Он стоял в нерешительности, положив руку на дверную ручку и боясь войти без приглашения. Но тут он услышал новые крики и распахнул дверь. Классическая опера Гаэтана Доницетти. Никогда в жизни он не видел обнаженной женщины, и вид Теслы, распростертой на кровати, приковал его к месту. Ее руки, лежавшие вдоль тела, судорожно сжимали простыни, голова моталась из стороны в сторону. Ее полупрозрачное тело напомнило ему о том, что случилось на дороге у миссии. Она снова уходила от него, обратно в петлю. Крики превратились в стоны. И стонала одна не от удовольствия. Ее уводили насильно. Он громко позвал ее по имени. Внезапно она села и уставилась на него, расширив глаза. «Боже!» Она задыхалась, словно только что бежала. «Боже, боже!» «Ты кричала!» — начал он, чтобы как-то объяснить свое присутствие. Она только сейчас осознала ситуацию, ее нагота, его смущение. Она потянулась за простыней, чтобы накрыться, но ее отвлекли мысли о только что пережитом. «Я была там», — сказала она. «Я знаю. В Троице, в петле Кессуна». Пока они ехали к побережью, она подробно описала, что случилось, когда ее вылечил Нунций, отчасти, чтобы закрепить детали видения в памяти, отчасти, чтобы выпустить свои переживания, запечатанные в клетке сознания, и разделить с кем-то груз впечатлений. Она рассказала, насколько мерзок был Кессун. «Ты видела его?» — спросил Рауль. «Я не дошла до хижины, но он тащил меня туда. Я чувствовала». Она схватила за живот. «Он и сейчас меня тянет. Я здесь. Я тебя не пущу. Я знаю и рада этому. Возьми меня за руку, а?» Он нерешительно приблизился к кровати. «Пожалуйста», — попросила она. Он взял ее руку. «Я опять видела тот город», — продолжала она. «Он казался таким реальным. Только там никого нет. Вообще никого. Он словно декорация, будто там готовят какое-то шоу». «Шоу?» «Понимаю, это звучит бессмысленно. Я просто описываю свои ощущения. Там должно произойти что-то ужасное, самое страшное, что можно вообразить. Ты не знаешь, что?» «А может, оно уже случилось?» — сказала она. «Может, поэтому там и нет никого?» «Нет, нет, не то. Еще ничего не произошло. Все в будущем». Она попыталась разобраться, что она видела. Если бы это была декорация к фильму, какую бы сцену там снимали? Перестрелку на главной улице? Горожане заперлись в своих домах, пока белые шляпы и черные шляпы выясняют отношения? Возможно. А может, город оставили из-за страха перед чудовищем? Классический фильм ужасов 50-х. Монстр, разбуженный ядерными испытаниями. «Похоже на то», — сказала она вслух. «Что?» «Похоже на кино про динозавра или гигантского тарантула. Не знаю, но очень похоже. Господи, как бессмысленно! Я что-то знаю об этом месте, но никак не получается вспомнить, что именно». Из соседней квартиры послышалась мелодия Доницетти. Тесла могла бы спеть ее наизусть от начала до конца, если бы у нее был голос. «Пойду сварю кофе. Надо взбодриться. Слушай, сходи к Рону, попроси у него молока, ладно?» «Да, конечно. Скажешь, что ты мой друг». Рауль встал с кровати и отпустил ее руку. «Квартира номер 4!» — крикнула она ему вслед, потом пошла в ванную и приняла душ, продолжая думать про город. Когда она вылезла из-под душа и натянула чистые джинсы и футболку, вернулся Рауль, и тут же зазвонил телефон. На том конце провода возникли опера и голос Рона. «Слушай, где ты его нашла?» — спросил Рон. «А брат у него есть?» «У меня что, нет права на частную жизнь?» — сказала она. «Не надо было его демонстрировать, девочка», — возразил Рон. «Кто он? Шофер? Морской пехотинец? Он такой крупный?» «Не без этого. Если ему станет скучно, пришли его ко мне». «Он будет польщен», — заявила Тесла и повесила трубку. «У тебя появился поклонник», — сообщила она Раулю. «Рон считает, что ты очень сексуальный». Вопреки ее ожиданиям, Рауль не выглядел удивленным, поэтому она спросила. «Думаешь, среди обезьян есть геи?» «Геи?» «Гомосексуалисты. Мужчины, предпочитающие мужчин». «А Рон такой?» «Рон?» — засмеялась она. «О да, Рон такой. Такой у меня сосед. Потому он мне и нравится». Тесла стала насыпать в чашке растворимый кофе. Как только она услышала шуршание гранул, соскальзывающих с ложки, перед ней снова возникло видение. Она уронила ложку, повернулась к Раулю, он был далеко от нее, на другом конце комнаты, которая начала заполняться песком. «Рауль!» «Что такое?» — увидела она, как он ответил. Скорее увидела, чем услышала. Громкость звуков мира, откуда она ускользала, упала до нуля. Ее охватила паника. Она протянула руки к Раулю. «Не отпускай меня!» — крикнула она. «Я не хочу туда! Я не...» Тут между ними поднялась пыль, скрыв образ Рауля. В этой буре она не нашла его рук и вместо надежных объятий очутилась в пустыне. Она стремительно летела над знакомой местностью. В этой выжженной земле она бывала уже дважды. Квартира полностью исчезла из виду. Тесла снова была в петле и направлялась к городу. Небо казалось таким же оловянным, как в первый раз, и солнце также нависало над горизонтом. Тесла даже смогла рассмотреть, как солнечная энергия огненными вспышками выплескивалась через край диска. Скопление солнечных пятен усеивали горящие светила. Когда Тесла снова взглянула на землю, она уже приближалась к городу. Справившись с первым приступом паники, она попыталась взять ситуацию под контроль. Тесла решительно сказала себе: «Она здесь уже в третий раз, и пора разгадать загадку этого города». Она приказала себе замедлить движение, и оно действительно замедлилось, что дало возможность подробнее рассмотреть город по мере приближения к нему. В первый раз он показался ей ненастоящим, и сейчас это ощущение повторилось. Стены домов не тронуты погодными изменениями, они даже не окрашены. Ни занавесок на окнах, ни замочных скважин в дверях. Что же там за окнами и дверьми? Она велела себе подлететь к одному из домов и заглянула в окно. Солнце пробивалось сквозь недостроенную крышу и освещало помещение. Пусто. Ни мебели, ни других признаков человеческого присутствия. Пространство не было даже разделено на комнаты. Абсолютно бутафорское здание, как, вероятно, и остальные. Тесла пролетела по улице, заглядывая в окна, чтобы проверить свои подозрения. Везде было пусто. У второго окна она вновь почувствовала, что Кисун тянет ее к себе. Теперь она надеялась, что Рауль не станет будить ее, если, конечно, ее тело по-прежнему оставалось в том мире. Она боялась и этого места, и призывавшего ее человека, но любопытство пересилило страх. Среди того, что Флетчер успел ей рассказать о Яффе, искусстве и субстанции, не было объяснений существования петли. Тесла нисколько не сомневалась, что ответы на вопросы можно получить только от Кисуна. Если она сможет разобраться в его намеках, то наверняка поймет, в чем тут дело. Тесла вдохновилась новой надеждой, и мысль о возвращении в хижину перестала ее угнетать. А если Кисун снова начнет угрожать, или у него снова на нее встанет, она просто уйдет. Это в ее власти. Все в ее власти. Стоит лишь как следует захотеть. Если уж она разглядывала солнце и не ослепла, то с Кисуном точно справится. Тесла пошла через город. Именно пошла. Или, по крайней мере, решила подарить себе эту иллюзию. Если она вообразит сейчас свое тело, как она уже делала однажды, процесс переноса плоти начнется автоматически. Она не чувствовала земли под ногами, ходьба не требовала ни малейшего усилия. Но Тесла пользовалась привычными ей представлениями о передвижении, нужны они здесь или нет. Скорее всего, не нужны. Для перемещения требовалось только усилие мысли, но реалии из другого мира помогали контролировать процесс. Тесла решила, что будет существовать здесь по правилам, которые до недавнего времени она считала универсальными. И если правила нарушатся, она будет знать, что это не ее рук дело. Чем больше она думала об этом, тем плотнее становилось. За спиной начала сгущаться тень, ноги почувствовали горячую землю. С естественными ощущениями к ней вернулась уверенность в себе. И Кисуну это явно не понравилось. Она почувствовала, что он словно рукой сдавил ее желудок и потащил к себе. «Ладно», — пробормотала она, — «я приду, но когда я захочу, а не ты». Вместе с тенью и весом к ней вернулись слух и обоняние. Оба чувства принесли неприятные сюрпризы. В ноздри ударил отвратительный запах, и она сразу узнала смрад разлагавшегося мяса. Может, где-то рядом валяется мертвое животное? Ничего такого она не видела. Обострившийся как никогда слух подсказал ей, в каком направлении двигаться, уловив жужжание насекомых. Она поняла, откуда доносится звук, и направилась через улицу к нужному дому. Здание оказалось столь безликим, как и остальные, за исключением того, что оно, похоже, не было пустым. Усиливавшееся зловоние и жужжание подтвердили эту догадку. За безликим фасадом лежал труп. Тесла заподозрила, что не один. Запах становился нестерпимым, подкатывала тошнота, но Тесла должна была увидеть, что за тайну скрывает город. На середине улицы ее желудок снова сжали. Она сопротивлялась, но Кисун не давал ей соскочить с крючка. Он снова потянул, на этот раз сильнее, и Тесла поняла, что помимо воли движется в обратном направлении. Еще секунду назад она была у смердящего дома, а теперь вдруг очутилась в 20 ярдах от него. «Я хочу увидеть», — сказала она сквозь стиснутые зубы, в надежде, что Кисун ее слышит. Даже если он и не слышал, он потянул опять. Но она была готова и стала бороться, заставляя собственное тело двинуться к дому. «Ты меня не остановишь», — сказала она. В ответ он потянул еще раз, и, несмотря на все усилия, Тесла отлетела еще дальше от своей цели. «Да пошел ты!» — громко выкрикнула она в бешенстве. Кисун использовал эту злость против нее. Пока Тесла тратила энергию на вспышку ярости, он протащил ее до конца улицы, на другой конец города. Она не могла справиться с ним, он был сильнее. И чем больше она упиралась, тем крепче становился его захват. И она снова понеслась над пустыней, повинуясь его призыву. Она поняла, что гнев ослабляет ее, и постаралась успокоиться. «Тихо, женщина», — сказала она себе, — «он просто урод, ни больше, ни меньше. Остынь». Это сработало. К ней возвращался самоконтроль. Кисун не ослабил усилий, она ощущала его хватку. Это было больно, но она сопротивлялась, и ей почти удалось остановиться. Тем не менее, в одном он победил. Город превратился в точку на горизонте. Вернуться туда было выше ее сил. Она сомневалась, что сможет противостоять Кисуну на протяжении столь длинного пути. Тесла решила передохнуть пару минут и оценить свое положение. Она однозначно проиграла схватку за город. Зато у нее появилась пара каверзных вопросов для Кисуна. Первый – что является источником зловония? И второй – почему он так боится, что она это увидит? Но стоит опасаться его силы, ведь он контролировал Теслу даже на таком расстоянии. Самая большая ошибка в такой ситуации – решить, будто ты полностью обрела власть над своим телом. Тесла попала в петлю исключительно по воле Кисуна, как бы он ни уверял, что он здешний узник, о местных правилах он знал гораздо больше, чем она. Его влияние не ослабевало ни на секунду. Следовало быть очень осторожной, чтобы не потерять тот ограниченный контроль над собственным телом, что ей удалось отвоевать. Тесла повернулась спиной к городу и направилась в сторону хижины. Хотя ей позволили сохранить обретенную телесность, так легко она не шагала никогда прежде. Она словно шла по луне, шаги были длинными, не отнимали усилий, а скорость выше, чем у самого быстрого спринтера. Кисун перестал сжимать ее внутренности, но не отпустил, как бы напоминая о том, что он, не задумываясь, пустит в ход свою силу, если того потребует обстоятельства. Впереди показалась вторая местная достопримечательность – башня. В ее тросах завывал ветер. Тесла вновь замедлила шаг, чтобы рассмотреть строение получше. Но смотреть было не на что. Стальная башня, около 100 футов в высоту, на ее вершине деревянная платформа, закрытая с трех сторон железными гофрированными листами. Назначение платформы не поддавалось объяснению. В качестве обзорной площадки она бесполезна, на что тут смотреть? И не похоже, чтобы она служила для технических целей. За рифлеными ограждениями не видно ни антенн, ни другого оборудования. Тесла вспомнила один из своих любимых фильмов «Симеон Столпник» Бюнуэля. Сатирическую историю о том, как дьявол искушал святого Симеона, сидевшего во искуплении грехов на столбе в пустыне. Может, эту башню построили для такого же святого мазохиста? Если так, то он либо обратился в прах, либо вознесся к Господу. Она решила, что смотреть больше не на что, и прошла мимо, предоставив башне жить своей загадочной жизнью. Хижины Кисуна еще не было видно, но Тесла знала, что это недалеко. Песчаной бури не предвиделось, так что хижину ничто не скроет. Окружающий пейзаж, пустыня и небо, оставался точно таким же, как в прошлый раз. Это вдруг показалось странным. Здесь ничего не изменилось. «Или здесь никогда ничего не меняется», — подумала она. «Может, здесь все навек остановилось или повторяется снова и снова, как кинопленка, и так будет, пока не порвется лента или не прогорит кадр в окошке кинопроектора?» Но картина внезапно нарушилась с появлением почти забытой фигуры. Это была та женщина. В прошлый раз Кисун тянул Теслу с огромной скоростью, и она не успела познакомиться с единственной героиней этой пустынной сцены. Кроме того, Кисун пытался убедить Теслу, будто женщина – мираж, воплощение его эротических грез, и ее следует избегать. Но теперь, взглянув на нее поближе, Тесла решила, что объяснение Кисуна больше похоже на выдумку, чем это особо. Каким бы извращенцем Кисун ни был, это не вызывало сомнений. Женщина никак не годилась на роль эротического образа. Правда, она была почти обнажена. Изорванная одежда едва прикрывала худощавое тело, а лицо светилось умом. Но длинные волосы местами были вырваны клочьями. На лбу и щеках коричневой коркой запеклась кровь. Она была сильно избита. Бедра и руки покрывали едва зажившие царапины. Тесла подозревала, что лохмотья, бывшие когда-то белым платьем, скрывали более серьезную рану. Оно приклеилось к животу женщины, и она прижимала руки к этому месту, согнувшись от боли почти пополам. Нет, это не красотка из журнала и не мираж. Она существовала и страдала в том же плане бытия, что и Тесла. Кисун заметил промедление и снова потянул Теслу к себе, но теперь она была полностью готова к этому. Она спокойно стояла на месте. Его воображаемые пальцы соскользнули, схватили ее снова и опять соскользнули. Она никак не реагировала на эти попытки, просто стояла и глядела на женщину. Та выпрямилась и опустила руки вдоль тела. Очень медленно Тесла направилась к ней, стараясь сохранить спокойствие, не дававшее Кисуну возможности схватить ее. Женщина не двинулась. С каждым шагом Тесла видела ее все отчетливей. Ей было лет 50. Глаза, хоть и глубоко запавшие, были самой живой частью ее лица. Тело было измождено. На шее, как единственное напоминание о прежней жизни, висел простой крест на цепочке. Вдруг женщина открыла рот и заговорила. Ее лицо исказило мука. Но то ли у нее были слишком слабые голосовые связки, то ли легкие недостаточно сильны, однако Тесла ничего не услышала. «Подожди», — сказала Тесла. Она боялась, что женщина потеряет последние силы. «Я сейчас подойду ближе». Женщина не поняла или не обратила внимания на эти слова и продолжала говорить, повторяя что-то снова и снова. «Я не слышу!» — крикнула Тесла, и ощутила, что ее сочувствие этой женщине дает возможность Кисуну снова сжать ее внутренности. — Подожди, слышишь? — сказала она, прибавляя шаг. Тут Тесла осознала, что лицо женщины искажено не мукой, а страхом, и что смотрит она уже куда-то в сторону. Она повторяла «Лике, Лике». В ужасе Тесла обернулась и увидела, что пустыня за ее спиной ожила, появилась дюжина ликсов, а через мгновение их число удвоилось. Они были одинаковые, похожие на змей, без морфологических признаков. Они казались извивавшимися мышцами, которые стремительно двигались вперед. Когда Тесла видела одну из них у двери хижины, ей показалось, что они безротые. Но она ошиблась. Рты у них были разверстые черные дыры, полные черных зубов. Тесла уже приготовилась к нападению, когда поняла слишком поздно, что они посланы для устрашения. В следующий момент Кисун стиснул ее внутренности и рванул. Пустыня мелькала внизу, а когда Тесла пролетала мимо ликсов, они рассеялись. Впереди показалась хижина. В считанные секунды Тесла оказалась на пороге. Дверь распахнулась. «Входи», — сказал Кисун. «Ты заставила себя ждать». Тесла исчезла, и Раулю оставалось только ждать. Ему было ясно, куда она ушла и кто ее призвал, но он ничего не мог поделать. Он не знал, как отправиться за Теслой, но он сохранял связь с ней. Дважды измененный нунцием организм Рауля чувствовал, что Тесла недалеко. Когда она описывала свои ощущения в петле, Рауль пытался сформулировать то, что понял за долгие годы в миссии, но ему не хватало слов. Их и сейчас не хватало, однако обретенное в миссии знание заменяло слова и помогало чувствовать Теслу. Она была где-то в другом мире, а между всеми формами бытия возможно общение, если знать способ, конечно. Обезьяна общается с человеком, человек с луной, потому что мир неделим. Флетчер соединил науку и магию и открыл нунций. Тесла неясным туманом скользила между мирами, невзирая на естественные законы, и он сам из человекообразной обезьяны превратился в человека. Если бы у него хватило ума понять, где заканчивается одна форма бытия и начинается другая, он смог бы последовать за Теслой. Разгадка находилась так близко, как близки все миры во все времена, составляющую цельную картину в сознании. Но превратить мысль в действие было выше его сил. Оставалось только знать и ждать, и это было более мучительно, чем чувствовать себя покинутым. «Ты мудак и обманщик», — сказала Тесла, закрыв за собой дверь. Костер горел ярко, почти без дыма. Кисун сидел с противоположной стороны от огня и смотрел на нее. Его глаза сияли ярче, чем в прошлый раз. В них светилось восхищение. «Ты хотела вернуться», — сказал он. «Не отрицай. Я это чувствовал. Ты могла сопротивляться до тех пор, пока не вернулась бы в космос. Но ты хотела вернуться. Готов поспорить. Давай скажи, что я опять вру». «Нет», — сказала она, — «признаю. Я любопытна». «Отлично. Но это не давало тебе права тащить меня сюда». «А как еще я мог показать дорогу?» — тихо спросил он. «Показать дорогу?» — переспросила Тесла. Она понимала, что Кисун намеренно выводит ее из себя, но не справилась с чувствами. Она не любила терять над собой контроль и приходила в бешенство от сознания того, что ее насильно притянули сюда. «Я не дура», — сказала она, — «и не игрушка, которую можно брать, когда тебе заблагорассудится». «Я не держу тебя ни за дуру, ни за игрушку», — сказал Кисун, — «поэтому не могли бы мы заключить мир. В конце концов, мы на одной стороне». «Разве? Ты же веришь мне?» «Верю. После всего, что я тебе рассказал», — сказал Кисун, — «после того, как открыл тебе тайны». «Сдается мне, некоторые тайны ты открывать не собираешься». «Какие?» — спросил Кисун. Он отвел взгляд и стал смотреть в огонь. «Например, город». «А что с ним?» «Я хотела посмотреть, что там в доме, но ты утащил меня прочь». Кисун вздохнул. «Не буду отрицать», — сказал он, — «но иначе тебя бы здесь не было». «Не вижу связи». «Неужели ты не почувствовала? Не может этого быть. Там царит ужас». Теперь она тихо вздохнула. «Да», — сказала она, — «я что-то почувствовала». «У надуроборосов везде есть агенты», — сказал Кисун. «Думаю, один из них прячется в городе. Не знаю, какую форму он принял, да и знать не хочу. Подозреваю, встреча с ним смертельно опасна, а я не хочу рисковать. И тебе не советую, несмотря на все твое любопытство». С этим было сложно спорить. Тесла чувствовала примерно то же самое. Всего несколько минут назад в своей квартире она говорила Раулю, что в городе должно что-то случиться. Кисун подтвердил ее подозрение. «Похоже, я должна тебя поблагодарить», — признала она неохотно. «Не стоит», — ответил Кисун. «Я спас тебя не ради тебя. Я спас тебя ради более важных целей». Он замолчал, помешивая костер, почерневший палкой. Огонь вспыхнул ярче и осветил хижину. «Извини», — продолжил он, — «если я напугал тебя в прошлый раз». «Я сказал «если», но я знаю, что действительно тебя напугал. Не знаю, как еще извиниться». Он явно отрепетировал свою речь. Слышать подобное от человека с таким самомнением было вдвойне лестно. «Меня, скажем, тронуло твое физическое присутствие. Я даже не осознавал, насколько. И у тебя, конечно, было право сомневаться в моих намерениях». Он опустил руку между ног и взял свой пенис большим и указательным пальцами. «Теперь я себя контролирую, как видишь». Тесла взглянула, член его бессильно повис. «Извинения принимаются», — сказала она. «Тогда, надеюсь, мы вернемся к делу». «Я не собираюсь отдавать тебе свое тело, Кисун», — сказала она спокойно. «Если под делом ты имел в виду это, сделки не будет». Кисун кивнул. «Не могу сказать, что я тебя осуждаю. Извинений иногда недостаточно, но ты должна осознать серьезность положения. Прямо сейчас в Палома-Гроуве Яв готовится заполучить искусство. Я могу остановить его, но не отсюда». «Тогда научи меня, как? Некогда. Я способна». Кисун прямо взглянул на нее. «Поистине потрясающая самоуверенность», — сказал он. «Ты стала участницей трагедии, что движется к завершающему акту уже столетия, и надеешься несколькими репликами изменить ее ход. Это не Голливуд, это реальная жизнь». Его холодная ярость немного остудила Теслу. «Ну ладно, в кои-то веки я набралась храбрости. Научи меня, я же сказала, я помогу, но никаких обменов телами». «Может быть, тогда что? Ты найдешь кого-то, кто согласится». «А как я объясню? Ты умеешь убеждать». Она мысленно вернулась в свой мир. В ее доме живет 21 человек. Удастся ли убедить Рона, Эдгара или ее приятеля Микки де Фалько отправиться в петлю? Вряд ли. У нее вспыхнула слабая надежда, когда она вспомнила о Рауле. Отважится ли он на то, на что сама она не могла решиться? «Возможно, у меня и получится», — сказала она. «Быстро?» «Да, быстро, если ты вернешь меня домой». «Легко. Но я ничего не обещаю. Хорошо?» «Понимаю. И я хочу кое-что взамен». «Что?» «Та женщина, с которой я пыталась поговорить, ты говорил, что она для сексуальных утех?» «Да, я удивился, когда ты направилась к ней. Она ранена?» «Не может быть. Я видела собственными глазами». «Это дело рук Надов», — сказал Кисун. «Она уже давно бродит тут и упрашивает открыть ей дверь. То раненой притворится, то трется о дверь и мурлычет, как котенок. Хочет, чтобы я впустил ее». Тесла не знала, верить ему или нет. В прошлый раз он сказал, что женщина – его воображаемая любовница. Теперь говорил, что она – агент Иадов. Тесла допускала, что женщина могла быть тем или другим, но не одновременно. «Я хочу сама с ней поговорить», – сказала она, – «составить собственное впечатление. Она не кажется слишком опасной». «Ты не понимаешь», — предупредил Кисун, — «внешность обманчива. Я держу ее на расстоянии с помощью ликсов, чтобы она не могла мне повредить». Тесла не понимала, какую опасность представляет израненная женщина, но решила оставить этот вопрос до лучших времен, когда ситуация не будет столь отчаянной. «Тогда я пойду». «Ты помнишь, как мало у нас времени?» «Ты постоянно твердишь об этом», — сказала Тесла. «Да, помню. Но, как я уже сказала, ты слишком многого просишь. Люди очень привязаны к своим телам». «Шутка. Если все пойдет как нужно, и я смогу защитить искусство. Человек получит свою плоть обратно, целой и невредимой. Если у меня не получится, то наступит конец света, и уже не будет никакой разницы. «Наглядно объяснил», — сказала Тесла. «Я старался». Она повернулась к двери. «Иди быстрее», — сказал он, — «и нигде не задерживайся». Не успела она коснуться двери, как та открылась сама. «Да чего же ты галантная скотина, Кисун», — сказала Тесла на прощание и шагнула в знакомый утренний свет. Слева от хижины по пустыне двигалось темное облако. Приглядевшись, она поняла, что по выжженной солнцем земле стелится целая стая ликсов. Они почуяли взгляд, остановились и повернули к ней головы. Неужели это Кисун их создал? — Ты идешь или нет? — послышался сзади его недовольный голос. — У нас мало времени. Если бы она немедленно послушалась его, то не заметила бы за ликсами женщину. Но Тесла увидела ее и задержалась на пороге хижины. Если женщина — агент и ад уроборосов, то ее жалкое состояние было великолепной маскировкой. У Теслы не укладывалось в голове, что такое страшное зло являлось в столь убогом обличье. Ее внутренний голос говорил: «Женщина никакой не агент, а просто истрадавшийся человек». Тесла не могла пройти мимо. Не обращая больше внимания на призывы поторопиться, она шагнула к женщине. Ликсы тут же отреагировали на ее приближение. Они зашипели и, как кобры, подняли головы. Но Тесла лишь ускорила шаг. Если змеи подчинялись приказам Кисуна, а она была уверена в этом, то их поведение усиливало подозрение, что Теслу водят за нос. Кисун не хочет, чтобы она встретилась с женщиной. Но почему? Потому что это несчастное опасно? Нет, Кисун не хотел этой встречи, потому что могло быть сказано или сделано нечто, от чего у него возникнут проблемы. Ликсы, казалось, получили новые инструкции. Вместо того, чтобы напасть на Теслу, они повернулись к женщине. Та поняла, что это значит, и ее лицо исказилось страхом. Тесла решила, что женщина знакома с их тактикой. Похоже, она уже не раз бросала им вызов прежде, пытаясь добраться до хижины или до гостей Кисуна. Женщина стала метаться в разные стороны так быстро, что преследующие ее змейки запутывались в клубки и завязывались в узлы. Тесла внесла свою лепту в этот сумбур. Она приблизилась и стала кричать на ликсов. Она вдруг поняла, что на нее, единственную надежду Кисуна, выбраться из заточения, они не смеют нападать. «Убирайтесь!» — закричала она. «Оставьте ее в покое, твари!» Но змеи сосредоточились на своей цели и не реагировали. Как только Тесла оказалась от них всего в нескольких ярдах, они бросились на раненую женщину. «Беги!» — крикнула ей Тесла. Та услышала, но слишком поздно. Самый резвый ликс добрался до ее пятки, взобрался вверх по ноге и обвился вокруг груди. В том, как он обхватил и пригнул к земле тело женщины, была какая-то отвратительная грация. Остальные не замедлили присоединиться. Когда Тесла оказалась в нескольких ярдах от женщины, той уже не было видно. Ликсы запеленали ее своими телами, словно мумию, но она продолжала бороться, отрывая их от себя. Тесла не стала тратить время на лишние слова. Она голыми руками оттаскивала ликсов сначала от головы женщины, чтобы твари ее не задушили, потом освободила руки. Хотя змеек было много, они оказались довольно слабыми. Несколько ликсов даже разорвались пополам. Из них сочилась бело-желтая кровь, пачкала руки и брызгала на лицо. Преодолевая отвращение, Тесла продолжала рвать их, пока липкая жидкость не залила ее всю. Женщина теперь сама могла избавиться от убийц. Тесла поняла, что они одержали краткую победу, а теперь надо бежать. Но она не могла уйти одна. Женщину придется забрать с собой в квартиру на Норт-Хантли-Драйв. Не то на нее снова нападут, а после нынешней передряги у нее нет сил для сопротивления. Кисун научил Теслу, как попасть в петлю, просто представить ее в воображении. Сработает ли это в обратную сторону, да еще и для двоих? Если нет, ликсы одержат победу. Твари стекались отовсюду, словно их создатель послал сигнал тревоги. Стараясь не думать об их приближении, Тесла представила, как вместе с раненой женщиной переносится отсюда в иное пространство, а именно в западный Голливуд, в квартиру на Норт-Хантли-Драйв. «Ты можешь», — сказала она себе, — «если Кисун может, то и ты тоже». Тесла услышала крик женщины, первый звук, который та издала. Реальность вокруг них всколыхнулась, но в Голливуд они не перенеслись. Ликсов становилось все больше и больше. «Еще раз», — велела себе Тесла, — «попробуй еще раз». Она сосредоточилась на женщине, которая все еще отрывала от своего тела и вытаскивала из волос ликсов. «Давай», — приказывала Тесла, — «ну, пожалуйста, Господи, давай». На этот раз образы воображения загустели. Тесла и женщина поднялись в воздух. Мир вокруг рассыпался, словно пазл, и сложился в новую картинку. Тесла узнала место. Именно отсюда она перенеслась в петлю. Тот же пролитый кофе на полу, то же солнце за окном, а в центре комнаты Рауль, ожидающий ее возвращения. По выражению его лица, она поняла, что забрать с собой женщину ей удалось. Но она не сразу догадалась, что перенесла сюда всю картинку целиком, включая ликсов, облепивших раненое тело. Твари отдалились от Кисуна, но это не убавило их энергии. Они продолжали извиваться, разбрызгивая по полу свою смердящую кровь. К счастью, теперь от них остались отдельные фрагменты – головы, хвосты, тела. Наконец, их конвульсии замедлились. Тесла не стала тратить на них время. Она позвала Рауля, чтобы отнести женщину в спальню и уложить на кровать. Раненая достойно сражалась. И досталась ей крепко, она была вся в крови. Но при таком истощении у нее не осталось сил чувствовать боль. «Присмотри за ней», — сказала Тесла Раулю. «Я принесу воды». «Что случилось?» — спросил Рауль. «Я чуть не продала твою душу лживому ублюдку», — сказала Тесла. «Но не волнуйся. Я только что выкупила ее обратно». Пятое. Неделю назад прибытие в Палома Гроув такого количества голливудских звезд наверняка выгнало бы горожан на улицы, но сегодня мало кто обращал на них внимание. Лимузины поднимались на холм незамеченными, за их тонированными стеклами пассажиры подправляли макияж и нюхали кокаин. Те, что постарше, гадали, скоро ли эта лицемерная публика явится отдавать последнюю дань им самим. Молодые тешили себя надеждой, что к исходу их срока изобретут лекарство от смерти. Немногие из собравшихся действительно любили Бадди. Большинство ему завидовало, кто-то его вожделел, и почти все радовались его падению с вершины славы. Любовь редко встречается в подобном обществе, ведь она трещина в броне, повредить которую опасно. Пассажиры лимузинов удивлялись отсутствию зевак. Многие не желали быть узнанными, но отсутствие внимания задевало их. Однако они быстро адаптировались. В каждой машине возникал вопрос, почему покойник решил уединиться в такой богом забытой дыре, как Палома Гроув. Ему было что скрывать? Вот почему. Но что? Пьянство? Об этом все знали. Наркотики? Кого это волнует? Женщины? Он сам вечно хвастался сексуальными подвигами. Нет, тут должно быть что-то посерьезней. Догадки текли бесконечным потоком, пока гости вылезали из автомобилей и подходили с соболезнованиями к вдове, встречавшей их на пороге. Толки возобновлялись, едва приглашенные входили в дом. Карнавальная коллекция Бадди разделила присутствующих на две части. Одни назвали ее отражением сущности усопшего, воплощением безвкусицы, авантюризма и в отрыве от ее контекста бессмыслицей, Другие заявили, что для них это откровение, показавшее ту сторону характера покойного, о существовании которой они и не подозревали. Кто-то спросил Рошель, не продаст ли она некоторые экспонаты. Она ответила, что если по завещанию они ей достанутся, то она с радостью от них избавится. Юморист Ламар вышел к гостям, улыбаясь во весь рот. В годы размолвки с Бадди он и представить не мог, что будет распорядителем на его поминках. Он даже не пытался скрыть своего удовольствия. Да и зачем? Жизнь слишком коротка, и нужно получать удовольствие при малейшей возможности. При мысли о том, что двумя этажами выше ждет Яв, его улыбка стала еще шире. Он не знал, что именно собирается сделать Яв, но было забавно думать о присутствующих, как о корме для скота. Ламар презирал их. Он знал, на какие моральные трюки, устыдившие бы самого папу римского, они способны ради прибыли, карьеры или рекламы, а иногда ради трех пунктов одновременно. Он с отвращением смотрел на это племя, вытравившее из себя любые добрые чувства, душившее все самое лучшее. Тем не менее, он никогда не показывал своего отношения. Ему приходилось работать среди них. Вот Бадди, бедный Бадди, никогда не скрывал отвращения. Стоило ему выпить лишнего, как он принимался ругать окружавших его дураков. Эта неосмотрительность и привела его к падению с пьедестала славы. В городе, где слова ничего не стоят, лишние разговоры могут дорого обойтись. Здесь простили бы растрату, дурные привычки, склонность к малолетним, изнасилование и, может быть, даже убийство. Но Бадди называл их дураками. Этого ему никогда не простили. Ламар целовал красоток, здоровался с молодыми людьми, пожимал руки их нынешним и бывшим покровителям. Он представил отвращение Бадди к подобной процедуре. За годы их дружбы ему не раз приходилось уговаривать Бадди уйти с вечеринки, когда тот не мог сдержать оскорблений, и никогда не удавалось уговорить. «Прекрасно выглядишь, Лам!» Перед ним предстало перекормленное лицо Сэма Саганский, одного из самых влиятельных серых кардиналов Голливуда. Рядом с ним стояла большегрудая девушка, одна из многих большегрудых девушек, которых Сэм вводил в высший свет, а потом устраивал публичный скандал и бросал, на всю жизнь ломая им карьеру и утверждая свою репутацию, сердцееда. «Как себя чувствуешь на его поминках?» – спросил Саганский. «Это не совсем поминки, Сэм. Но все равно он умер, а ты жив. Не говори, что ты этому не рад. Может быть, мы выжили, Лам, имеем право чесать яйца и смеяться. Жизнь прекрасна». «Да», — сказал Ламар, — «пожалуй, прекрасно». «Мы тут все победители, да, дорогая?» Он повернулся к девушке, щедро демонстрировавшей плоды труда своего дантиста. Что может быть приятнее этого чувства? Увидимся чуть позже, Сэм. А фейерверк будет? Поинтересовалась девушка. Ламар подумал про Яффа, ожидающего наверху, и улыбнулся. Обойдя комнату, он поднялся к своему покровителю. «Приличная толпа», — сказал Яф. «Ты доволен?» «Вполне. Хочу с тобой кое-что обсудить, пока ты не слишком занят». «Что именно?» «Я Рошель». «Я понимаю, что ты затеваешь что-то значительное, и, поверь, я только рад. Если ты сотрешь эту мразь с лица нашей гребаной земли, ты сделаешь миру огромное одолжение». «Жаль тебя разочаровывать», — сказал Яв, — «но они не отправятся на тот свет. Я просто заберу у них кое-что личное. Их смерть мне не нужна. Это скорее сфера интересов моего сына». «Я должен быть уверен, что это не коснется Рошели». «Не трону ее и пальцем», — сказал Яв. «Еще что-то? Ты доволен?» «Да, спасибо». «Ну так давай начнем. Что ты собираешься сделать?» «Я хочу, чтобы ты проводил ко мне гостей. по одному. Пусть сначала немного выпьют, а потом предложи им показать дом. Мужчин или женщин? Сначала мужчин, сказал Яв, снова повернувшись к окну. Они податливые. Мне кажется, или уже и правда темнеет? Нет, это тучи. Дождь? Вряд ли. Жалко. О, еще гости, тебе лучше пойти и встретить их. 6. Хови отдавал себе отчет, что поход в лес на окраине Дирдала – пустая затея. Встреча не повторится. Флетчер ушел, и вместе с ним ушло то, что он один мог объяснить. Но Хови все-таки отправился в лес, в надежде, что возвращение на место, где он встретил своего отца, пробудит воспоминания и поможет докопаться до истины. Солнце скрылось за туманной дымкой облаков, но под листвой деревьев было так же жарко, как в прошлый раз, а может быть еще жарче и уж точно влажнее. Хови собирался идти сразу к месту их первой встречи с Летчером, но задумался и сбился с пути. Искать дорогу не хотелось. В сущности, своим приходом сюда он просто выразил уважение своей матери и человеку против собственного желания, ставшему его отцом. Но случай или какое-то наитие вернуло его на прежний курс. Когда он вышел из-за деревьев на круглую поляну, он не сразу понял, что оказался там, где 18 лет назад была наколдована его жизнь. Да, верное слово, именно, наколдовано. Флетчер был магом, хотя и скверным, а сам Хови – его фокус. Но всем троим участникам этого циркового номера – Хови, его матери и Флетчеру – вместо цветов и аплодисментов достались боль и страдания. Много лет Хови стремился приехать сюда, и все ради того, чтобы узнать, он всего-навсего кролик, которого фокусник вытащил из шляпы за уши. Он подошел ко входу в пещеру, до сих пор огражденному полицейской лентой, с надписью «Не приближаться». Стоя у заграждения, он заглянул в зияющую бездну. Где-то там его отец провел в ожидании долгие годы, вцепившись в своего врага, словно сама смерть. Теперь там внизу покоился труп комика, и его никогда не извлекут. Он поднял глаза. И внутри все оборвалось. Он был не один. На противоположном краю этой могилы стояла Джо Бет. Хови не мог оторвать от нее глаз, боясь, что девушка вот-вот исчезнет. После прошлой ночи она не может быть здесь, но он ее видел. Их разделяло слишком большое расстояние. Он не мог спросить, что она тут делает, а кричать не хотел, да и нужен ли ему ответ. Она была здесь, потому что он был здесь, потому что она... и так далее. Она пошевелилась первой, ее рука потянулась к вороту темного платья и расстегнула пуговицу. Выражение ее лица, казалось, не изменилось. Правда, он снял очки, когда вошел под сень деревьев, и теперь не хотел искать их в кармане рубашки. Он просто смотрел, ждал и надеялся, что настанет минута, когда они подойдут друг к другу. Она, тем временем, расстегнула платье и пряжку пояса. Хови не позволял себе подойти к ней, хотя удерживал себя с трудом. Она уронила пояс на землю, взялась за подол платья и стянула его через голову. Он не смел дышать, боясь пропустить малейшую подробность. На ней остались лишь белые трусики. Грудь была обнажена. Хови возбудился. Он сдвинулся, чтобы принять более удобную позу, а она истолковала это как сигнал, бросила платье и пошла навстречу. Одного шага оказалось достаточно. Хови тоже направился к ней. Они шли вдоль ограждения, каждый со своей стороны. По пути юноша снял куртку и бросил на землю. Когда они оказались в нескольких футах друг от друга, она сказала: «Я знала, что ты будешь здесь. Не знаю откуда. Я уехала из супермаркета вместе с Рут». «С кем?» «Неважно. Я хотела извиниться». «За что?» «За вчерашний вечер. Я тебе не поверила. а должна была. Она коснулась его лица. «Ты меня простишь?» «Да нечего прощать», — сказал он. «Я хочу заняться с тобой. Любовью». «Да», — ответил он. Ей даже не нужно было ничего говорить. Это оказалось легко. После всех попыток их разделить, они были словно магниты. Кто бы ни пытался, или что бы ни пыталось тянуть их в разные стороны, они все равно соединялись, как сейчас. Они ничего не могли с этим поделать и не хотели. Она начала вытягивать рубашку из его штанов. Он помог ей, стянул рубашку через голову. Те две секунды темноты, пока его лицо закрывало ткань, ее образ, лицо, грудь, белое белье продолжал стоять у него перед глазами. Потом она возникла вновь наяву. Она расстегивала его ремень. Он сбросил ботинки, протанцевал на одной ноге, снимая носки, и, наконец, скинул штаны. «Мне было страшно», — сказала она. «А сейчас? Сейчас тебе страшно?» «Нет». «Я не дьявол. Я не Флетчер. Я твой. Я люблю тебя». Она положила ладони ему на грудь и развела их в стороны, словно разглаживая подушку. Он обнял ее и притянул к себе. Его руки скользнули по ее спине к резинке ее трусиков и под нее. Она целовала его от носа к подбородку. Когда она дошла до его губ, Хови облизал ее губы. Она прижалась к нему всем телом. «Здесь?» — тихо сказал он. «Да?» «Да». «Почему нет? Тут никого нет. Я хочу, Хови». Он улыбнулся. Она чуть отстранилась и, встав перед ним на колени, спустила с него трусы. Она нежно взяла член в руку, потом сжала сильнее. Хови тоже встал на колени. Член она не выпустила, а стала ласкать его, пока юноша не остановил ее руку. «Тебе нехорошо?» — спросила она. «Слишком хорошо». «Не хочу». «Чего?» «Кончить». «Я хочу, чтобы ты кончил». Она легла. «Я хочу, чтобы ты кончил в меня». Он положил руки ей на бедра и снял с нее трусики. Волосы у нее между ног были немного темнее, чем на голове. Он опустил туда лицо и провел языком между ее губ. Ее тело напряглось, потом расслабилось. Он пробежал языком от влагалища к пупку, потом от пупка к груди, от грудей к лицу, пока не оказалось, что он лежит на ней. «Я люблю тебя», — сказал он, и вошел в нее.